Бобби, в свою очередь, рассказал им про великого Мори Уилса, который вот-вот поставит в бейсболе рекорд, который продержится до самой их смерти. Его мама все больше уходила в свои мысли, подскакивала всякий раз, как звонил телефон, а потом бежала схватить трубку, засиживалась до конца вечерних новостей, а иногда, казалось Бобби, и до конца фильма для полуношников, и ничего не ела, только ковыряла в тарелке. Иногда она вела долгие напряженные разговоры по телефону, повернувшись спиной и понизив голос, как будто Бобби стал бы подслушивать ее разговоры. А иногда подходила к телефону, начинала набирать номер, потом бросала трубку на рычаг и возвращалась на диван. Как-то раз Бобби спросил ее, может, она забыла номер, который набирала. «Похоже, я много чего забыла», — пробормотала она, а потом добавила, «держи свой нос при себе, Бобби-бой». Он бы мог заметить побольше и встревожился еще сильнее. Она совсем исхудала и опять принялась курить после двухлетнего перерыва, если б его время и мысли не были заняты всяким другим. Лучше всего была взрослая библиотечная карточка, которая каждый раз, когда он ею пользовался, казалась ему все более замечательным подарком, просто вдохновенным подарком. Бобби чувствовал, что во взрослом отделе одних только научно-фантастических романов, которые он хотел бы прочесть, был целый миллиард. Взять хоть Айзека Азимова. Под именем Пола Френча мистер Азимов писал научно-фантастические романы для ребят про космолетчика Лаки Старра, очень даже хороших. Но под собственной фамилией он писал другие романы, еще лучше. По меньшей мере, три из них были про роботов. Бобби любил роботов, и, по его мнению, Робби, робот в запретной планете, был, может, самым замечательным из киногероев всех времен, просто супер-дерьмовый. А робота мистера Азимова уступали ему совсем мало. Бобби думал, что наступающее лето будет проводить с ними. Сал называл этого великого писателя Айзек Шипсдик. Ну да, конечно, Сал, в книгах почти не бум-бум. По дороге в школу и из школы он высматривал людей в желтых плащах или их признаки и делал то же самое по дороге в библиотеку после школы. Школа и библиотека были в разных направлениях, и Бобби чувствовал, что осматривает заметную часть Харвича. Конечно, он не думал, что действительно может повстречать низких людей. После ужина в долго негаснущем вечернем свете он читал Теду газету либо на крыльце, либо у Теда на кухне. Тед последовал совету Лиз Гарфилд и обзавелся вентилятором, а маме Бобби словно бы больше не требовал, чтобы Бобби читал мистеру Бреттингену обязательно на крыльце. Отчасти потому, что ее мысли все больше были поглощены собственными, взрослыми делами, чувствовал Бобби. Но, может, она, кроме того, научилась немножко доверять Теду. Не то, чтоб доверять, значило бы, что он начал ей нравиться, но такое доверие далось нелегко. Как-то вечером они на диване смотрели «Уайт Эрпа», и мать обернулась к Бобби и почти злобно спросила, «Он к тебе прикасается?» Бобби понял, о чем она спрашивает, но не понял, почему она вся напряглась. «Да, конечно», — сказал он, — «иногда похлопывает по спине, а один раз, когда я читал ему газету и три раза подряд переврал длиннющее слово, он меня щелкнул по лбу». Но он меня не треплет. Ничего такого. По-моему, у него сил не хватит. А что? Неважно, — сказала она. Он, пожалуй, ничего. Витает, конечно, в облаках, но вроде бы не... Она умолкла, глядя, как дым ее сигареты завивается в воздухе гостиной. Он поднимался от тлеющего кончика светло-серой ленточкой и рассеивался. И Бобби вспомнилась, как персонажи в кольце вокруг солнца мистера Саймака следовали с вертящим сволчком в другие миры. Наконец она снова обернулась к нему и сказала, «Если он дотронется до тебя так, что тебе будет неприятно, ты мне сразу скажешь. Понял? Сразу? Ясно, мам». В лице у нее было что-то такое, отчего ему припомнилось, как он один раз спросил у нее, «Откуда женщина знает, что у нее будет ребенок?» «Она каждый месяц кровит», — сказала его мама. «Если крови нет, она понимает, что эта кровь идет в ребенка». Бобби хотелось спросить, откуда течет кровь, когда ребенка нет. Он помнил тот раз, когда у мамы пошла кровь носом, но это был единственный случай, когда он видел, как она кровит. Однако выражение ее лица заставило его оставить эту тему. И теперь на ее лице было то же самое выражение.